Глава 11. Убитая смертью сына и пораженная арестом Рене Мулена при выходе с кладбища, мадам Леруа вернулась домой одна в ужасном расстройстве и застала доктора Этьена Лорио, который вместе с бедной сиделкой ухаживал за Бертой. Бедная девушка только что пришла в себя, но при виде матери была снова сильно взволнована, так как мадам Леруа была в таком ужасном состоянии, что, казалось, даже рассудок оставил ее. Она не слышала или не понимала вопросов Этьена и шептала какие-то неоконченные фразы, относившиеся к событию, неизвестному для ее слушателей. Ее надо было уложить в постель, после чего доктор осмотрел ее, но не был успокоен этим осмотром. Мы уже знаем, что за последнюю неделю здоровье вдовы казненного сильно пошатнулось. Она страдала болезнью сердца, которая усилилась от последних волнений. Не оставалось никакого сомнения, что смерть матери быстро последует за смертью сына. Ужасная катастрофа могла наступить каждую минуту. Написав рецепт, Этьен, прежде чем уйти, отвел Берту в сторону. «Простите, что я снова огорчу вас», — сказал он, — «но мой долг велит не скрывать от вас истины. Дайте вашей матери лекарства, которые я сейчас пришлю вам из аптеки. Но главное, нашей дорогой больной необходимо спокойствие. Возбуждение ее нервной системы так велико, что можно ожидать всего. Малейшее беспокойство может привести к катастрофе. Поэтому будьте осторожны. Это для нее вопрос жизни и смерти». «Я сделаю все, доктор», — прошептала Берта. «Вам необходима помощница», — продолжал Этьен. «Зачем? Вы измучены. Вам необходим отдых, а не то вы не выдержите». Берта ничего не ответила, чувствуя, что доктор прав. «Та соседка, которая вместе со мной ухаживала за вами», — продолжал Этьен, «могла бы, мне кажется, быть хорошей сиделкой». «Знаете ли вы ее настолько, чтобы согласиться взять к себе?» «Она добрая и честная женщина», — ответила Берта. «И я надеюсь, что она согласится помочь мне за небольшое вознаграждение. Я очень рад. И вам также, моя дорогая, надо беречь себя. Смотрите на будущее без боязни и помните, что я ваш преданный друг». Берта крепко пожала руку доктора. «Я знаю это. Вы слишком много для нас сделали, чтобы я могла сомневаться». Эти слова заставили Этьена потерять голову от счастья, и он быстро привлек к себе молодую девушку, которая на мгновение забыла все свои печали. Она чувствовала, что любима. Этьен быстро овладел собой и, прикоснувшись губами к лбу Берты, выпустил ее из своих объятий. Взглянув еще раз на больную, которая уснула, он ушел, обещав прийти вечером. «Она будет моей женой», — говорил он, спускаясь с лестницы. Прошло 2 дня. Мадам Леруа, окруженная усердными заботами, тем не менее, была все еще страшно слаба. Мысли ее были постоянно заняты Рене Муленом, и разочарование в надежде, которую он возбудил, убивало несчастную женщину. Этьен смутно подозревал, что у Анжелы есть тайное горе, но не решался расспрашивать и хорошо делал, так как Анжела не могла ему ответить. Теперь возвратимся к одной из личностей нашего рассказа, уже давно оставленной нами. Мы имеем в виду Жана Жиди. Со времени ареста бывшего сообщника Клодии Варни и Жоржа де Латур-Вадье прошла неделя. 2 суток арестованный пробыл в префектуре до предварительного допроса, после которого его должны были подвергнуть предварительному заключению. Эти 2 суток показались ему бесконечными. Хотя он знал от гусиного пера, в чем дело, но не мог угадать, по поводу какого воровства донес на него Филенкатр. Наконец, на 3-й день он появился перед следователем, и его законное любопытство было удовлетворено. Напрасно он клялся, что невиновен, и даже пытался доказать действительное алиби. Его прошлое было таково, что следователь не счел возможным выпустить его на свободу. Жан Жиди, человек мстительный, думал только о том, как бы встретиться с Филенкатром, чтобы свернуть ему шею, рискуя сильно усугубить свое положение. Мечтая о мести, Жан Жиди умолял следователя отправить его в ту же тюрьму, где был Филенкатр. Но следователь имел привычку не обращать никакого внимания на подобные просьбы и приказал отправить подсудимого в Сент-Пелажи. Наши читатели, может быть, помнят, что Филенкатр, обманутый в своих надеждах, также был в этой тюрььме. Когда Жан Жиди вошел во двор, наполненный гуляющими арестантами, где одни прогуливались, разговаривая друг с другом, другие сидели молча, то первое лицо, поразившее его, было лицо его врага. Филенкатр также увидел его и немного побледнел. Жан Жиди быстро пошел ему навстречу с улыбающимся лицом. Эта улыбка успокоила Клода Ландри по прозвищу Филенкатр. «Он, кажется, не очень на меня сердится», — подумал он. «Я отделаюсь несколькими упреками». И он стал очень спокойно ждать. Жан Жиди, худой как скелет, несмотря на это, был наделен большой силой. Когда он был уже на расстоянии шага от Филенкатра, его правая рука, до сего времени висевшая вдоль тела, вдруг поднялась и сжатый кулак ударил доносчика прямо в лицо. Кровь полилась из носа Клода Ландри, и он упал навзничь. Тем не менее он вскочил и, вне себя от гнева и боли, бросился на своего противника. Жан Жиди, ожидавший этого нападения, схватил Клода прямо за туловище и порядком отколотил его, прежде чем сторожа успели их разнять. Клод Ландри увели в лазарет, а Жана Жиди заперли в карцер. Но он был доволен, так как отомстил, и при первом удобном случае решил повторить то же самое. Начальник тюрьмы осведомился о причине этой ссоры и, чтобы избавиться от повторения, потребовал перевода Клода Ландри в другую тюрьму. Этот перевод состоялся в течение недели, во время которой Жан Жиди сидел в карцере. Мы уже сказали, что Рене Мулен был переведен из префектуры в Сент-Пелажи. Придя в комнату, где его должны были обыскивать, он заявил о части спрятанных им денег. Секретарь взял эти деньги, говоря, что будет отдавать их ему небольшими суммами, и спросил, желает ли он иметь отдельную комнату. Рене ответил отрицательно, так как хотел находиться в обществе арестованных по причине, которую мы скоро узнаем. В кармане для часов, о котором мы уже говорили, у него было несколько золотых монет, так как в префектуре, платя за отдельную комнату, он разменял свой 100-франковый билет. Ключ от его квартиры был у него по-прежнему спрятан в воротнике пальто. Войдя во двор Сент-Пелажи, Рене Мулен сначала почувствовал стыд, смущение и вместе с тем отвращение. Подозрительные личности, окружившие его, заставили его думать, что он среди каторжников. Он был хорошо одет, и потому все окружившие его надеялись чем-нибудь поживиться. Все стали его расспрашивать. Каждый хотел знать, почему он арестован. Желая привести в исполнение задуманный им план, Рене подумал, что с волками следует быть по-волчьи. Вследствие этого он выдумал сказку, которая, не выдавая его за мошенника, все-таки представляла свободное поле для предположений и позволяла работать воображению. Затем он предложил угощение и окончательно всем понравился. Это также входило в его план. Он хотел приобрести себе друга в лице какого-нибудь заключенного, готовящегося выйти на свободу, и поручить ему отнести на улицу Нотр-Дам вдове казненного ключ и письмо. Тогда мадам Леруа могла бы сходить к нему и в его отсутствие взять черновик письма, которое, как думал Рене, должно было навести на след настоящих виновников преступления на мосту Нельи. К несчастью, он вскоре начал сомневаться в осуществлении замысла. Окружавшие его люди, почувствовавшие к нему расположение, так как принимали его за смелого мошенника, не скрытничали перед ним, желая завоевать его уважение. Они казались ему такими испорченными и полными цинизма, что было бы безумием дать им какое-то поручение. Он должен был написать к мадам Леруа письмо и в письме указать свой адрес, а тот, которому он поручил бы отнести это письмо, без сомнения прочел бы его дорогой и вместо того, чтобы отнести к мадам Леруа, отправился бы сам на Королевскую площадь, чтобы обокрасть его квартиру. Эти соображения были слишком правдоподобны, чтобы не остановить Рене. А между тем, случаев представлялось много. Каждый день приходили оправданные мошенники, чтобы взять свои вещи и выйти на свободу. Но Рене все-таки не решался действовать, хотя понимал всю необходимость этого. Он знал, как должна была беспокоиться мадам Леруа. Может быть, она даже смотрит на меня, как на сомнительную личность, как на арестованного за дурной поступок, — думал Рене. Но он беспокоился не только об этом, а также и о материальном положении Анжелы и Берты. Он знал, что со смертью Абеля иссякли их средства к жизни. Им угрожала нищета, и в то время, когда он хотел им помочь, судьба вдруг сделала его бессильным. Рене предавался самым мрачным мыслям, когда во двор зашел человек, лицо которого привлекло его внимание. «Черт возьми! Где я его видел?» — спрашивал он себя. В это время прибывший с удивлением на лице подошел к нему. «Я, кажется, не ошибаюсь?» — спросил он. «Я виделся с вами в серебряной бочке на улице Акаций. Недели полторы тому назад мы с вами там выпивали». Это был Жан Жиди, срок наказания которого закончился. «Да, это я», — ответил Рене, — «и я тоже узнал вас. В таком случае дайте руку. Я очень рад вас видеть». «Я точно так же, хотя между нами будет сказано, я предпочел бы встретиться с вами в другом месте». «Что делать? Надо смотреть на вещи спокойнее». «Я с вами согласен», — ответил механик. «Но здесь вы едва ли можете встретить ту, что должна сделать вам состояние. Я встречу ее позднее. Это вопрос времени и терпения». «Значит, вы не теряете надежды?» «Нет, напротив. С той минуты, как я вас увидел, я почти убедился, что наследство не ускользнет от меня». «В таком случае поздравляю вас». Подумав немного, Жан Жиди продолжал. «Если бы вы были человеком ловким и сговорчивым, то, может быть, мы бы с вами сошлись. Скажите, за что вас арестовали? Что вы сделали?» «Я сам не знаю», — ответил Рене. «Перестаньте шутить». «Нет, даю вам слово». «То есть у вас столько грешков на совести, что вы не знаете, за которые попались?» Рене понял, что Жан Жиди точно так же, как и другие, принимает его за мошенника. И хотя подобное мнение было неприятно, он решил не противоречить, чтобы иметь право на уважение своего собеседника и в случае надобности воспользоваться им. «Да, это правда», — сказал он. «Меня еще не водили к следователю, и я ровно ничего не понимаю. В таком случае я желаю вам быть счастливее меня. Представьте, что у меня было настоящее, серьезное алиби, но оно мне не помогло, и меня будут судить, хотя я чище снега за воровство, в котором меня обвиняет один негодяй». «А, вас обвиняют в воровстве», — сказал Рене с выражением отвращения, которого Жан Жиди не заметил. «Да, в воровстве часов. Меня хотят выставить сообщником, но мое алиби сработает, и меня оправдают. От всей души желаю вам этого». «Благодарю. Кстати, вы нашли женщину, которую искали, так как вы тоже искали женщину?» «Да, я нашел ее, но мне не повезло. В ту минуту, как я нашел ее, меня арестовали. Ах, какое несчастье! Я едва успел передать ей, что надо, но она не может действовать без меня, а между тем для нее это очень важно». «Ба!» — перебил Жан Жиди. «Вы увидите ее, когда вас выпустят». «Кто знает?» — прошептал глухим голосом Рене. «Может быть, она умрет от горя, не дождавшись вещи, которая сделает для нее все». «Большая сумма?» — спросил Жан Жиди. «Нет, письмо. Письмо, спрятанное у меня, от которого зависит честь ее имени». «А, какая-нибудь семейная тайна, и вы говорите, что письмо спрятано у вас?» «Да, в письменном столе». «И вы не боитесь, что полиция, делая обыск, захватит его?» «Нет, так как полиция не знает моего адреса». «Вы в этом уверены?» «Вполне». «В таком случае отлично. Вы затрудняетесь передать этой даме письмо?» «Да, конечно». «Мой милый, это доказывает, что ты очень прост. Как на этом дворе, где каждый день кто-нибудь выходит на свободу, ты не мог поручить никому это письмо?» Жан Жиди без церемонии говорил «ты» своему товарищу по заключению. Рене Мулен нисколько не рассердился на это. Сам не зная почему, он не испытывал к Жану Жиди такого отвращения, как остальным его товарищам. Мне приходила эта мысль, но я не привел ее в исполнение. Почему? У меня есть дома важные бумаги, а кто знает, может быть, человек, которому будет поручено мое письмо, прочтет его и захочет сам произвести обыск в моей квартире. Да, конечно, это может случиться, если не уметь выбрать, а для этого нужно чутье. Ты же, несмотря на возраст, кажешься мне новичком. Я не противоречу, прошептал Рене. Отлично, ты, по крайней мере, скромен. Одно другого стоит. А теперь скажи мне, ты хочешь уведомить свою даму, где находится бумага, которую ты желал бы видеть в ее руках? Конечно, хочу. И с удовольствием дам золотой тому, кто добросовестно выполнит поручение. Золотой, конечно, ничего не испортит, но даже и без денег я берусь найти нужного человека. Здесь? Конечно. Начальник тюрьмы не позволит мне искать комиссионера на улице Кле. И вы убеждены, что найдете человека, который скоро выйдет? Это совсем не трудно. Один молодец, который посажен здесь на неделю за продажу театральных билетов, знает всех наших и отличается глупостью, которая называется честностью. Он должен выйти завтра или послезавтра. Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Да, конечно, поспешно ответил Рене. Хорошо, сейчас. Жан Жиди хотел уйти от него, когда во дворе появился сторож и хриплым голосом закричал: «Обедать!» Жан Жиди остановился. «Я поговорю с ним после обеда», — сказал он. «Вот уже неделя, как я провел на хлебе и воде, и умираю с голоду». «Не ходите», — остановил его Рене. «Мне принесут обед, и я угощу вас. А для подкрепления куплю для вас стакан хорошего вина». Глаза Жана Жиди засверкали. «Вы меня серьезно приглашаете?» — спросил он, почувствовав неожиданное почтение и перестав говорить «ты» своему собеседнику. «Да, я вас приглашаю». «Я принимаю приглашение с удовольствием, так как у меня нет ни гроша». В эту минуту во двор вышел сторож, крича: «Рене Мулен!» Механик подошел к нему и взял корзину с едой, осмотренную конторой. Жан Жиди и Рене сели на скамейку, чтобы позавтракать. Рене Мулен проводил время в Сент-Пелажи далеко не весело, но другая особа, совершенно в другом положении, беспокоилась не меньше его. Читатели догадываются, что мы говорим о герцоге де Латур-Вадье. Узнав от Тефера об отказе Рене сообщить свой адрес, он упрекал себя, что не позволил агенту проследить за Муленом до его квартиры и там уже арестовать. Герцог не сомневался, что Рене когда-нибудь заговорит, но предупредят ли его вовремя, чтобы успеть на квартиру раньше полиции и захватить это проклятое доказательство, существование которого угрожает его спокойствию. Герцог дал приказание Теферу наблюдать за квартирой мадам Леруа. Агент знал, что вдова живет на улице Нотр-Дам и добросовестно исполнял приказания своего богатого патрона, но безрезультатно. Кроме Этьена Лорио, к Анжеле никто не приходил. Тефер дорого бы дал, если бы мог заставить скорее допросить Рене Мулена. Но, конечно, в одну из суббот он узнал, что в следующий понедельник Рене будет допрошен следователем. Узнав это, он сейчас же отправился на улицу Святого Доминика. Казалось, что Тефер только слепо исполнял приказания герцога. Но в сущности он догадывался, что дело идет о вещи большой важности. Зная прошлое герцога Жоржа, он догадывался, что арест Рене имел связь с этим прошлым. Когда Тефер явился в отель, герцог был дома. «Ну что, Тефер?» — спросил он, когда они остались вдвоем. «Что нового?» «Рене Мулен будет допрошен в понедельник». «Наконец-то!» — прошептал де ла Тур-Вадье. «Я боюсь только одного», — прибавил он. «Чего же, герцог?» «Того, что Рене Мулен мог тайно отправить письмо к этой женщине». «Успокойтесь, герцог. Я наблюдал за домом на улице Нотр-Дам и убежден, что до сих пор никто не был у мадам Монетье». «Монетье?» — повторил герцог. «Да, вдова известна под этим именем», — ответил Тефер. «У нее бывает только молодой доктор, который лечил ее сына, а теперь лечит ее саму». «Она больна?» «Умирает, герцог. Соседи ее уверяют, что ей осталось жить очень немного». «Если бы они были правы!» — закричал герцог. «Неужели вы думаете, что ни мать, ни дочь не пытались видеться с арестованным?» — прибавил он. «Я уверен, что они даже не знают, где он, и не просили с ним видеться». «Так как я бы узнал о подобной просьбе и, не теряя ни минуты, предупредил бы вас». «Хорошо, Тефер, вы очень умны и преданы, и я вам весьма благодарен». Полицейский из-под лобья взглянул на него. «Я стараюсь, как умею», — сказал он. «Чувствую, что вы подвергаетесь опасности, опасности серьезной, и эта мысль постоянно поддерживает меня и дает мне вдохновение». «Это вполне справедливо», — сказал герцог. «Опасность очень серьезна. Я могу поплатиться за шалость. У меня есть опасные враги, готовые злоупотребить тем доверием, которое я к ним имел». «Не беспокойтесь, герцог, мы расстроим их планы». «Вы произвели те розыски, которые я вам поручил?» — спросил сенатор с видимым волнением. «Относительно Клодии Варни?» «Да». «Да, герцог, конечно». «Узнали ли вы что-нибудь?» «Я убедился, что в Париже в настоящее время нет ни одной женщины, носящей имя Клодия Варни. Я подозревал, что она руководит всем, что делается против меня», — прошептал Жорж. «Ничто не дает нам права не думать об этом, Тефер. Вы не знаете, не живет ли она в Англии?» По наведенным мною справкам оказалось, что 18 лет тому назад она поселилась в Лондоне, но с этого времени ее следы теряются. «Но в таком случае», — с гневом закричал сенатор, — «что это за письмо, о котором говорил Рене Мулен? Откуда оно? Кто его написал?» «Терпение. Мы это узнаем. Каким образом?» «Механик, приехавший из Лондона, не может отказаться назвать свой адрес, не подвергнувшись предварительному заключению. А так как только этот адрес будет нам известен, мы станем действовать. И я даю вам слово, что наш обыск будет первым. А теперь, герцог, позвольте мне сделать вам одно почтительнейшее замечание». «Сделайте одолжение. Мне кажется, вы поступили бы благоразумно, если бы на время уехали». «Как, оставить поле битвы?» — закричал Жорж. «Нет, но произвести стратегическое отступление. Если враги, которых мы ищем, Париже, они могут пытаться учинить скандал, который ваше отсутствие сделает невозможным. К тому же отсутствие всегда уменьшает ненависть». «Это будет видно. Я подумаю», — ответил сенатор. «Но прежде всего я должен сам побывать в жилище Рене Мулена». «Вы не желаете дать мне никаких новых приказаний?» — спросил Тефер. «Нет, но я прошу вас взять это». И герцог подал агенту два новых билета по 1000 франков. Тефер опять стал отказываться, но не очень убедительно. Затем, положив деньги в карман, он быстро ушел, оставив сенатора в сильном беспокойстве. Из предыдущего разговора видно, что герцог не забыл Клодии Варни, или, лучше сказать, вдруг вспомнил о ней. Он инстинктивно чувствовал, что, добровольно или нет, она должна быть замешана в заговоре против его неизвестных врагов. Сведения, сообщенные ему Тефером, нисколько не уничтожили его сомнений. Но если герцог занимался Клодией Варни, то и она со своей стороны также много думала о человеке, любовнице и сообщнице которого она была раньше. Она знала, что герцог живет в отеле на улице Святого Доминика, что он оставил все привычки молодости, и бывший кутила превратился в самого серьезного и непогрешимого политического деятеля. Впрочем, это было всем известно, а поэтому казалось для Клодии Варни недостаточным. Она хотела знать более подробно о его семейной жизни, а в особенности о его сыне. Для этого Клодия обратилась к одному из агентов, занимающемуся частными лицами и продающему очень дорого свои справки, иногда верные, но очень часто совершенно фантастичные. Это было агентство «Рош и Фюмель». Фюмель, специально занимающийся полицейскими делами, потребовал с нее вперед 50 луидоров и 3 дня срока, чтобы посвятить ее мельчайшие подробности частной жизни сенатора. Для того, чтобы иметь успех, Клодия должна была действовать очень осмотрительно. Ожидая с нетерпением донесения своего агентства, она в то же время не оставалась бездеятельной. Ее дом был устроен просто, но очень прилично и удобно, и она предполагала скоро начать приемы, так как привезла с собой из Лондона много рекомендательных писем в хорошие дома, где ее знание жизни, красота и прелесть ее дочери сразу завоевали к ней живейшую симпатию. Для того, чтобы вести хоть несколько месяцев такую светскую жизнь, средств с Клодией было недостаточно. Она это знала, но нисколько не волновалась, так как было достаточно только ее желания, чтобы неистощимая касса герцога де Латур-Вадье открылась перед ней. Она очень часто думала о своем свидании с герцогом, представляя его печальную мину и испуганный вид. Однажды утром она только что встала из-за стола вместе с дочерью, когда лакей подал ей карточку посетителя, желавшего сейчас же видеть ее. Клодия взглянула на карточку и прочла «Шевалье Сампер», а внизу было дописано карандашом «От Фюмеля». «Проводите этого господина в гостиную», — сказала Клодия. «Я сейчас приду туда». Спустя несколько минут мистрис Дик Торн здоровалась с высоким и худым мужчиной лет 40, самой незаметной внешности, хотя одет он был очень изящно. Он поклонился и ждал вопроса. «Итак», — сказала Клодия, чтобы начать разговор, «вы представитель агентства Рош и Фюмель?» «Да, сударыня, и патрон поручил мне ваше дело». «И вы принесли мне справки?» «Конечно. Неужели вы думаете, что я решился бы явиться к вам с пустыми руками?» «Я вас слушаю». «Мы начнем с герцога де Латур-Вадье», — сказал он, садясь в кресло, указанное мистерис Дик Торн, и вынимая из кармана записную книжку. «Я подумал», — сказал он, — «что прежде всего надо заниматься прошлым герцога. Для человека, знающего жизнь, прошлое почти всегда объясняет настоящее. Прав ли я?» «Совершенно», — прошептала Дик Торн. «Что же вы узнали?» — прибавила она с беспокойством и любопытством. «Ничего особенно предосудительного». Клодия вздохнула свободнее. «Но все-таки вы знаете что-то», — сказала она, — «иначе не стали бы говорить об этом. Что же вы узнали?» Молодость герцога, которого звали в то время маркизом де Латур-Вадье, была крайне бурная. Он очень любил женщин и, как кажется, был под влиянием некой Клодии Варни, женщины удивительной красоты, которая водила его за нос и пользовалась им для удовлетворения своих малейших капризов, ведя его самым коротким путем к нищете и позору. Маркиз Жорж был совершенно разорен, когда смерть его старшего брата, очень кстати убитого на дуэли, доставила ему миллионы. «Дальше», — сказала мистерис Дик Торн самым спокойным тоном, — «больше я ничего не знаю». «В таком случае говорите о настоящем. Как велико состояние герцога?» «Наследство от брата вместе с наследством от деда его покойной жены должно давать ему более 300 000 франков дохода». «Недурное состояние. А что делает с ним герцог?» «Он даже не проживает всех своих доходов, хотя ведет роскошную жизнь. В настоящее время он живет настолько же скромно, насколько в молодости кутил. Говорят, что он тщеславен. Он очень ловко стал на сторону империи и в благодарность получил звание сенатора. Судя по слухам, он очень хорошо принят при дворе и даже имеет влияние. Он принимает у себя иногда, но не потому, что он любит это, а потому, что это необходимо в его положении. Много ли у него прислуги? Да, порядочно. И почти все старые слуги дома. Есть ли у герцога какая-нибудь любовница? Нет, в настоящее время его поведение безупречно. К тому же он овдовел всего полгода. Любим ли герцог своими окружающими? Конечно, но не настолько, как его сын Генрих, который делает много добра. Сколько лет этому сыну? 22 года. Клодия на минуту задумалась. «Сколько лет тому назад он женился?» — спросила она. 18 лет тому назад. Значит, этот сын — незаконный ребенок, родившийся до свадьбы? Нет, он приемный сын, и его усыновление было вызвано семейными причинами в связи с состоянием деда герцогини, так как брак герцогини был бездетен. А откуда они взяли этого ребенка? Из воспитательного дома. Без сомнения, это какой-нибудь ленивец. Может быть, кутила? Напротив, он очень трудолюбивый адвокат и даже очень известный. Но противоположных взглядов со старым герцогом. Говорят, что он должен скоро жениться на единственной дочери графа де Лилье, миллионера и депутата оппозиции. Клодия вздрогнула и нахмурила брови. «Вы убеждены, что этот брак — дело решенное?» — закричала она. «Я ни в чем не убежден, а только передаю распространенный в обществе слух. Как имя дочери графа де Лилье?» «Изабелла. Она хороша собой?» «Прелестно. А не знаете ли вы, сын герцога влюблен в нее?» «Говорят, что он ее обожает. А она?» «Говорят, что так же. Где находится отель де Лилье?» «На улице Святого Флорентина. Вы завели себе друзей среди прислуги графа?» «Да, горничная мадемуазель Изабеллы ни в чем мне не отказывает. Одним словом, в случае надобности вы можете на нее рассчитывать?» «Вполне. Хорошо. Перейдем к другим подробностям. Вы были на улице Сен-Луи в указанном мною номере?» «Да, был. Что же вы узнали?» «Ровно ничего. В течение 20 лет в доме поменялось 4 привратника, а старых жильцов не осталось ни одного. Никто не мог мне сказать, живы или нет мадам Амадис и жившая у нее сумасшедшая. Мне необходимо знать, существуют ли эти женщины, поэтому вы должны начать розыски, не теряя ни минуты. Это будет нелегко. Если вы успеете принести мне через 3 дня положительное известие, я удвою обещанную вам сумму. Я сделаю все, что смогу. Я на это рассчитываю. А теперь сядьте на этот стул и запишите вкратце все сообщенное мне вами.